Как бы заранее себя попрекая в такой человеческой слабости, не думать, не слишком заботиться о главном, известный немецкий писатель Юрий Брезан, ГДР, говорил на международной встрече писателей, ученых и деятелей культуры: «Я европеец, и я не боюсь умереть, напротив, боюсь пережить катастрофу, остаться в мертвом мире и медленно умирать, сознавая, что сделал не все, чтобы предотвратить ее». И Первая, и Вторая мировые войны разразились как гром среди ясного неба для миллионов и миллионов людей, у которых были дела поважнее, чем хватать за руки маньяков, толстосумов, властолюбцев. А потом все, что поважнее, враз пошло под откос, колесо войны стало крошить и правых, и виноватых. И сегодня, хотя само человечество, цивилизация могут свалиться под откос, слишком многие люди, классы, нации, партии, государства – все еще собственную сиюминутную выгоду привычно ставят выше главного, для всех без исключения главного, выше самой большой всеобщей выгоды сохранить жизнь на планете. Ставят чью-то над кем-то власть превыше самой жизни всех, хотя это и бессмыслица. Как бессмыслица, абсурд и любые богатства, капиталы, социалистические и прочие ценности – если во имя сохранения и укрепления этого обрушится не только здание цивилизации, но и сами основы жизни рода человеческого. После того, как он, Петрашевец, пережил на Семеновском плацу Санкт-Петербурга бесконечные минуты казни посредством расстреляния несостоявшейся, Федор Михайлович Достоевский пронес через всю жизнь чувство убеждения: не может быть человек несчастен, если у него впереди годы и годы жизни. Сама по себе жизнь — любая счастье. Надо лишь, чтобы человек это понял, как понял он сам тогда. И мысленно оглядываясь назад на всю историю племен, народов, стран, где всего и всякого хватало, а бед, чинимых людям, людьми же этого особенно, тем не менее нельзя не согласиться, перенося чувство мысли Достоевского на все человечество. Существование человеческого рода само по себе – высшее счастье, а потому и высшая цель. Все прошлые несчастья и проблемы, все другие, кроме всеобщей атомной смерти, беды сегодняшние не отменяют, не затемняют этой истины. Да, но скажите это голодающим, их около миллиарда на планете, сжигаемым заживо напалмом и прочей гадостью в современных локальных войнах, скажите, тем более, что большинство среди страдающих — дети. Никто, говорит, такое им право не имеет со стороны, и особенно те, у кого всего больше, чем у других, а хотят еще больше — власти, нефти, жизненного пространства. Да, все это так, но прав, прав и в этом Достоевский, который и самому Богу не прощает, вослед Ивану Карамазову, слезы мучеников деток, но который все равно сказал и держался этого всю жизнь после того балахона и барабанной дроби на Семеновском плацу: жизнь сама по себе, жизнь — высшее счастье, и надо лишь понять. Сбросив атомный балахон смертником, хотя бы мысленно, с головы человечества, каждый должен это понять. Все несчастья, беды, все, даже те, что всегда казались и были нестерпимыми, не могут даже в сравнении ставиться с действительно непоправимой термоядерной бедой. И это все более отчетливо осознают люди на самых разных и дальних континентах, но осознают не одинаково и не сразу. Как это ни парадоксально звучит, Латинская Америка в целом, я имею в виду широкие массы, слабо представляет себе, что такое глобальная война, война, которая уничтожит всех, и капиталистов, и социалистов, и пацифистов, и марксистов. Многим кажется, что проблемы, волнующие сейчас весь остальной мир, не касаются их. Пусть европейскими ракетами занимается Европа, азиатскими проблемами Азии и так далее. Это очень далеко от нас, так рассуждают некоторые люди. Это сужает возможность существующих антивоенных организаций общественности и в национальных масштабах, и на континенте в целом. Это высказывание президента Колумбийского совета мира Хоакин Молано Кампусана. В условиях, когда над всеми людьми, народами и над всеми их проблемами висит бомба, которая может все эти проблемы разрешить, перечеркнуть, саму историю, прошлую и будущую перечеркнуть, воистину верно, что бомба любую правоту делает громадной неправотой, любую справедливость огромной несправедливостью, если, отстаивая только свое, кто-то ни во что не ставит всечеловеческий интерес. Если и сегодня кто-то рассчитывает на всечеловеческом пожаре изготовить себе яичницу. Иначе говоря, справедливо утверждает Шахназаров, если в прошлом аргументы против национального эгоизма сводились по преимуществу к соображениям этического порядка, то теперь он должен быть отвергнут и по сугубо материальному расчету, ибо возлагает дополнительные нагрузки на и без того хрупкую структуру современного мира. Больше того, реалии ядерной войны требуют не только отказа от всех форм неоколониализма, но и готовности принести определенные жертвы, чтобы поскорее провести человечество через опасную зону. Сотни миллионов голодающих, нищета, неграмотность – все это потенциальный источник социальных взрывов, которые в условиях ядерного века могут привести к самым трагическим последствиям.